Глава 19. В этот раз я вошла в медитативное состояние очень быстро. И очнулась, только когда Айдер прикоснулся к плечу. За окном уже было темно. «Тебе пора, Аяла», — проговорил он устало. Я немного растерянно посмотрела на него. Подметила, что рубашка на груди расстегнута, а волосы пребывают в беспорядке. «Он что, спал? Или куда-то уходил, пока я тут истукана на диване изображала?» «Ну да это не мое дело. У нас же только учебные отношения», — одернула себя мысленно. Медитация прошла хорошо, я чувствую себя спокойной и уравновешенной. И это главное. «Утром на полигоне или в кабинете?» — спросила, легко спрыгнув с дивана. «В кабинете», — ответил Гром, почему-то не глядя на меня. «Обуться не забудь». Я посмотрела на свои ноги и удивленно хмыкнула. «Не помню, чтобы разувалась. Может, маг разул, пока медитировала?» Обулась, махнула рукой Грому и побежала к себе. Академия уже спала, утопая в полумраке и тишине. Не особо осторожничая, ввалилась в свою комнату. Девчонки все равно почти не ночуют в ней. Но на этот раз Кара почему-то осталась в академии. «Яла, ты где была? Я уже к Фреш идти собиралась!» — воскликнула подруга, вскочив из даже не расправленной кровати. «Ждала меня, значит. Переживала. Ты же сама меня к Грому отвела. Мы медитировали», — пожала плечами. «Это ты из-за медитации такая растрепанная?» — скептически хмыкнула подруга. «Ничего я не растрепанная», — отмахнулась, скидывая туфли. «А ты почему здесь? Ведьмоборец куда-то умотал опять». «У него дела», — пожала плечами Кара. «Пришлось уехать на пару дней». «А Медина?» — спросила, и так, зная ответ. «Меди со своим принцем надолго расставаться не может. Их связывают не только тайные отношения, но еще и родовой королевский артефакт. Вот уж кому не позавидуешь, вляпалась ведьмочка в королевскую семью по полной программе. Но ее все устраивает, а это главное». «Как всегда». Подтвердила и так очевидная Кара. «Спи давай, со мной все в порядке», — махнула я подруге и ушла в ванную. Закрыла за собой дверь, подошла к зеркалу. Взглянула на отражение и слегка застопорилась. Волосы растрепаны, на щеках румянец, губы красные и припухшие. Форменное платье. С одеждой, в принципе, все в порядке, если не считать небольшой помятости и расстегнутой верхней пуговицы. Но я и сама ее часто не застегиваю. Ворот слишком высокий и тугой. «Интересный эффект медитации», — пробурчала, рассматривая себя. Вспомнилась потрепанная внешность Грома, мои поползновения, когда только пришла к нему, и как-то не по себе стало. «А точно ли мы только медитировали?» «Нет, если бы было что-то еще, я бы запомнила». «Точно запомнила бы так же?» «А если не запомнила?» «Хм, вот утром у мага и спрошу. А пока не буду об этом думать. Мне нужно выспаться, и лишние переживания этому не способствуют». Мне было жарко. Очень жарко и приятно. Твердые, уверенные, но нежные губы обжигали поцелуями шею. А настойчивая рука сжимала грудь через платье. Мои же пальцы запутались в волосах и потянули их владельца выше, впиваясь требовательным поцелуем в умеющие быть такими нежными губы. Ноги обвились вокруг торса и прижали мужчину теснее. «Нет, нельзя так. Яла, остановись», — прошептал он, приподнимаясь и удерживая свой вес на руках. «Если очень хочется, то можно», — шепчу я в ответ. Пальцы лихорадочно пытаются расстегнуть рубашку. Пуговка за пуговкой. Хочется рвануть края одежды, а не возиться с этими пуговицами. Но он выпутывается из моих ног и поднимается, нервно поправляя светлые волосы. «Хватит, Яла. Прекрати. Я же тоже не каменный. Хочешь, чтобы я сдался и инициировал тебя? Так подумай о том, что в процессе инициации я могу полностью перехватить контроль над твоей силой, и вернуть его будет гораздо сложнее». «Сила, сила, сила! Сколько можно говорить о ней? Я устала от того, что все крутится вокруг силы, А как же я сама? Как мои желания? Моя жизнь?» «Починим твою силу, тогда и вернемся к этому разговору», — категорично заявляет он. «А сейчас сосредоточься на медитации». «Хорошо!» — кричу я, нервно поправляя одежду. «Сначала сила, потом я». Проснулась как от толчка. Резко села на кровати, тяжело дыша и дрожа всем телом. Внутри еще разливался жар от прикосновений и поцелуев. Голова кружилась и была пустой, как барабан, а сердце колотилось так, будто хотело вырваться из груди. «Медитация приснилась?» — хмыкнула со своей кровати Кара. «Знаешь, тебе, наверное, лучше одной медитировать». «Спи!» — буркнула я. Отдубасила подушку кулаками, взбивая ее, и улеглась, отвернувшись к стене. Если это был только сон, то я просто глупая ведьмочка, влюбившаяся в своего наставника. Бывает, но не смертельно. Но если это было воспоминание, то грома ждет очень серьезный разговор.